же был для нее единственным авторитетом, который она признавала. Одно его слово «Дилька, довольна!» останавливало немедленно любой ее порыв. Мягкая и высококультурная, глубоко уважаемая и любимая всей семьей, сравнительно рано удалилась от общественной жизни, чтобы избегнуть возможных трений со своим мужем, перед обаянием которого трудно было кому-нибудь устоять. Она заботилась о воспитании детей и обо всем семейном укладе жизни. Семья выезжала в определенное время в деревню из Санкт-Петербурга, а затем также и назад. Английские воспитательницы, французские гувернантки, швейцарский домашний учитель, немецкая горничная прививали детям все три языка, правда, различным образом. Детский английский, литературный французский и ломаный немецкий. Может быть, с помощью иностранных влияний хотели приглушить и смягчить страстный и противоречивый темперамент и, по западным меркам, преувеличенную эмоциональность, столь свойственную многим русским. Музыка, закон Божий, чтение были содержанием воспитания в раннем детстве. Все дети, трое братьев, мама и она, посещали гимназию, девочки и мальчики раздельно, все в мундирах или одинаковых платьях. От детей ожидали, что они сдадут все экзамены с золотой медалью, что и последовало. Дома и в гимназии царила железная дисциплина, чтобы выровнять привилегии и роскошь. Обращалось также определенное внимание и на церемониал, чтобы усилить приверженность важным традициям и проявить уважение к ним. Еще далеко впереди было время, когда приходилось извиняться за проявление авторитарности, и молодое поколение открыто и невинно готовилось к тому, чтобы однажды повести за собой других активно и с сознанием ответственности. С раннего детства молодым людям прививали готовность принимать на себя любой жизненный вызов, любить Отечество и служить царю. Им четко были представлены основные национальные ценности и политические цели страны. И в случае войны народы рассматривались как органическое соединение людей, а не как нация абстрактной величины. Времена, когда летели головы, если так вздумалось царю, прошли. Сейчас каждый чувствовал себя прочно на своем месте, имея четко определенные обязанности, без необходимости подтверждать, кто он. Отсюда происходила независимость собственного мнения и внутренняя свобода, которая зачастую сочеталась с определенным равнодушием к материальным вещам жизни. Это небрежение составляло ценную основу, когда судьба вдруг делала крутой поворот. Столь светская, дореволюционная французская аристократия рассматривала, кажется, Бога как высокочтимого союзника, который за то, что он обеспечил ей счастье и прогресс, заслужил признание, внимание и верную преданность. Совсем иначе обстояло в России, где религия была серьезной и сущностной, как духовной, так и этической основой всего поведения, сколь бы не обременен ошибками мог быть каждый отдельно взятый грешник. Эта установка ничуть не изменилась на чужбине, в изменившихся условиях, но воспитание с подготовкой на ведущие роли сделало многих эмигрантов неспособными к подчинению, к однообразной нетворческой работе, даже к повседневности. Неудивительно, что они были совершенно не способны к зарабатыванию денег предпринимательством. Возможно, что тогда уже осознавали эту слабость воспитания. Например, чтобы привить мама основы экономического управления хозяйством, она должна была унаследовать значительное состояние, а также для понимания ценности денег для тех, кто их не имел, она должна была покрывать все имеющиеся расходы в школе для сирот из своих карманных денег. Под руководством своей английской гувернантки она преподавала детям, которые были едва ли моложе, чем она сама. Но, несмотря на этот опыт, она никогда не приобрела чувство ценности денег и всегда тратила их щедро, но никогда для себя. Дома от нее и ее братьев ожидали, что они будут слушать приглашенных знаменитых гостей и вести с ними беседы. Это были писатели, историки, известные путешественники, государственные деятели. Детей брали с собой на все важные мероприятия и посылали часто на концерты, в театр и в балет. Несколько лет спустя мама закончила консерваторию по классу фортепиано и пения. Затем, в 1906 году, ее отправили в Оксфорд. Она была одной из первых девушек, которые в это время учились там в университете.